Из цикла «Невыдуманные истории». Хотелось бы предупредить людей, имеющих и СД2, и ишемическую болезнь сердца, и остеохондроз позвоночника, чтобы они не набрасывались на какие-нибудь гимнастические программы, не имеющие четких врачебных показаний. Я имею в виду, конечно, людей после 60 лет. Для таких пациентов я создал программу упражнений, которую публикую в своих книгах и использую при занятиях с группой здоровья в кавычках. Средний возраст моей в кавычках группы 70 лет. Дело в том, что многие читатели не всегда правильно воспроизводят упражнения, которые я рекомендую. Я решил сам проконтролировать некоторые из них. Физическое состояние первых участников этой группы было намного ниже желаемой нормы. Это еще очень мягко сказано. Я предупредил всех перед началом занятий, что отчет ведется только от 12 пройденных занятий, необходимый минимальный лечебный курс. Занятие групповое. Если кто-то выпадает из группы, его проблемы. Конечно, главное внимание я уделил обучению каждого контролировать сердечно-сосудистую систему, то есть измерять пульс до и после выполнения программы и управлять дыхательными мышцами. Кроме того, обозначил важность соблюдения питьевого режима после выполнения каждого упражнения глоток воды и правильной техники выполнения упражнений. На занятиях используются резиновые амортизаторы, мячи разного диаметра, специальные упоры для отжиманий от пола, то есть так называемые домашние тренажеры. Также я использую легкие тренажеры, на которых нагрузка не превышает 5 килограммов. Занятие длится час и заканчивается обучением правилам аутогенной тренировки, расслабления. Занимающиеся в этой группе ведут дневники, в которых отражают изменения, происходящие в их организме. Раз в месяц, по окончании цикла, состоящего из 12 занятий, я их перечитываю, и передо мной открываются поистине неограниченные возможности или резервы организма, которые при желании можно заставить работать над восстановлением, казалось бы, навсегда потерянного здоровья. Чтобы было понятно, под этими резервами я понимаю те оставшиеся и не использующиеся в обычной жизни 60% капилляров, располагающихся в мышечной системе. Но для их использования необходимо следовать совершенно другим правилам, которые помогают изменить тот образ жизни, который привел к болезни. Основными акцентами в этих новых правилах жизнеобеспечения я назвал бы 3. Терпение, то есть продолжение занятий, несмотря на страх, возникающий при обострении существующих болезней. Конечно, не при ухудшении состояния. И здесь надо понимать основной закон выздоровления. Любое выздоровление лежит через обострение имеющихся заболеваний. Этот закон относится к теории адаптационно-компенсаторных систем организма. Труд. Ибо движение есть жизнь, и без вашего личного участия в выздоровлении ничего не получится, и никакие таблетки не помогут восстановить здоровье. Беспрекословное выполнение всех рекомендаций, которые дает врач для занимающихся в этой группе. В данном случае я имею в виду себя, так как и мне очень важно, чтобы занимающиеся под моим контролем следовали тем правилам выздоровления, которые я от них требую. Хочу привести в качестве примера выздоровления дневник одной из моих подопечных в оригинальной редакции автора, снабженной моими комментариями. Они помогут читателю понять причины изменений, обострений, происходящих в ее организме во время занятий. РД, занимающаяся, 77 лет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь второй степени, остеохондроз позвоночника, мышечная недостаточность второй-третьей степени, сахарный диабет второго типа. 23 июня 2012 года. Первое занятие. Пульс до занятия 66, аритмия. После занятия 81. Первое занятие для меня прошло сложновато. Первое. Особенно приседания. Низко было приседать тяжело, боли в коленях были сильные. Второе. Тяжелое упражнение для шейного отдела позвоночника. Валик накатывается. Третье. Упражнение с резинками. Руки поднимаются вверх. Четвертое. Отжимание с колен, но упор не на ладони. Потливость была сумасшедшая, воды не хватило, лицо было красное, какое давление неизвестно. После занятия усталость сильная, но я дошла до метро пешком. Постепенно лицо приходило в норму, я его проверяла. Спускаться с лестницы было тяжело, колени болели. После тренажерного красного зала такого не было. Было какое-то ощущение равнодушия. Как выгляжу, что на голове, гори огнем. В метро даже вздремнула. Дома поела и спать. АД 100 на 70. Был гипертоник, стал гипотоник всего за час. Вот это чудеса! Мне очень интересно. Болели мышцы, которые при занятиях в красном зале даже не реагировали, я их не чувствовала. А тут такое! Мышцы рук ближе к локтям, у ног боковые мышцы от бедра к коленям. Порадовалась, что ощутила боль в мышцах рук, окружающих локти. Давно этого добивалась, но как-то все не получалось. Порадовали передние мышцы от шеи до плеч. Раньше они не реагировали. В общем, здорово. Наконец проснулись. Спасибо вам, мои дорогие. Давление 100 на 70 держалось до 20 часов. А потом стало подниматься. 110, 120. К 23.00 доросло до 150 на 80. На всякий случай выпила Ренитек и заснула. Сон был хороший, спокойный. Комментарий СБ. Описанные боли в мышцах являются в данном случае показателем не перегрузки, а адаптации. Такие ощущения обязательно переносят все, начавшие заниматься гимнастикой после длительного перерыва. В данном случае я имею в виду новый вид упражнений, так как РД пришла в центр кинезитерапии еще 4 года назад. Жаль, что она не приняла холодную ванну, погрузившись с головой на 5 секунд, что позволило бы ей значительно уменьшить мышечные боли. 24 июня 2012 года. Проснулась в 10.00. АД 120 на 80, пульс 60, мышцы болят. Настроение хорошее. Опять себя почувствовала сильной, волевой, настрой боевой. Стала снимать боль льдом. Растерла больные мышцы ног, рук, ходила босиком по квартире. Ноги и пальцы ног были теплыми. Отрадно, очень здорово, и массаж делать не надо. После льда приступила к занятиям. Что могла, то дома и делала. Отжималась классически 5 раз. Боль в локтях больше не давала. С резиной работала руками, ногами. Интересно, как завтра пройдут занятия в красном зале? Ну, Сергей Михайлович, молодец. Честь и хвала. Благодарю от всего сердца. Спасибо. Комментарий СБ. Дело в том, что наша героиня параллельно посещает занятия кинезитерапией на тяжелых, в кавычках, тренажерах. Уже 4 года. 29 июня 2012 года. Второе занятие. Пульс. Первый столбец – дата. Второй – до занятия. Третий – после занятия. Четвертый – после расслабления. 23 июня 2012 года, до занятия 66 аритмия, после занятия 81. 29 июня 2012 года, до занятия 75, после занятия 105, после расслабления 85, без аритмии. Пошла на занятие кинезилайт после посещения тренажерного зала. Мысли были «а справлюсь?». Перерыв 15 минут. АД 140 на 90. Второе занятие прошло намного легче, приседания были не такими болезненными, даже заработала похвалу за «кранчи» в кавычках. Отжимания что-то шли не очень. С резиной работалось легче. После занятий усталости такой, как была в первый раз, не было. Доехала домой, измерила АД 110 на 70. Спала хорошо. Первый раз не приняла таблетки Ренитек и кардиомагний. Проснулась. АД 120 на 80. Глазам не поверила. Поехала в субботу на дачу. Болели икроножные мышцы, стопы ног, колени, шейный отдел позвоночника. Дали о себе знать тазобедренные суставы, больше справа. Хуже всего было с ногами, даже прихрамывала на правую ногу, у нее плоскостопие. На даче поработала, позагорала, АД 110 на 70, 120 на 80. Думала, поднимется, взяла лекарство. Нет. Отставила на месте. Как сердечку помогли, чудеса, оно билось ровно, четко, без всякой аритмии, как в 25. За ночь боль прошла, в воскресенье можно опять в атаку. Настроение отличное, ну, сердце, молодец. Честь тебе и хвала, мое любимое ровное сердечко. Будем молодеть и сражаться с болезнями. Пишу давление и не могу поверить, что АД 120 на 80 целых два дня. Вот это чудо! Сергей Михайлович просто для меня Бог. Теперь ничего не страшно. Люблю чудеса. Дай Бог долгих лет жизни нашему учителю. Вот поэтому, Сергей Михайлович, душа к вам, в ваше тело и вернулась. Как все интересно! Комментарий СБ. Интересное ощущение в икроножных мышцах и стопах. Это начинает нормализовываться сахар и сосуды, очищая, в кавычках, себя. Отзываются болью в этих мышцах. Кроме того, появившаяся хромота на правую ногу – явный симптом очищения венозной системы. 9 июля 2012 года, третье занятие. Дома. АД. До занятия 140 на 90, после занятия 130 на 70. Пульс. До занятия 70, после занятия 120, после расслабления 68. Болел живот, шум и гам. Принимай. Не буду. Межребер мышцы спереди, ближе к плечам. Под грудью мышцы заболели, особенно справа, заболела грудь. Очухалась матка, дошло и до нее. У меня миома. Но уже вышла из зала в другом настроении. Запела «Броня крепка, и танки наши быстры». Настрой боевой. Комментарий СБ. Я уже писал про мышечные загрудинные боли, возникающие после отжиманий. Здесь яркое подтверждение этому. РД не испугалась за сердце, так как контролировала пульс, а глубокие приседания усиливают кровообращение тазовых органов. Обычно после длительного применения приседаний и упражнений для мышц брюшного пресса миомы исчезают. Физиологи называют этот механизм избавления от доброкачественных опухолей фагоцитозом, то есть работой иммунитета. Что ж, читаем дальше. 13 июля 2012 года, четвертое занятие. Дома. АД. 10.30, 120 на 70. Пульс в состоянии покоя 64. 17:30. АД 120 на 80. Пульс в состоянии покоя 60. 20:30. АД 130 на 80. В тренажерном зале до занятия 76, после расслабления 84. 14 июля 2012 года, пятое занятие. 9:00. АД 160 на 90. ЧСС пульс 68. Без таблеток. Болят плечи. Голова другая. Что-то там перестраивается. Грудной отдел позвоночника, верхняя часть спины, шея. За ушами боль, особенно справа. И шея болит больше справа. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Пульс. До занятия 76. После занятия 105, после расслабления 99, АД дома 110 на 70, 120 на 70. Комментарий СБ. Кровь, обогащенная кислородом, начала чистить в кавычках сосуды головы. Этому помогают и отжимания, и работа с резиновым амортизатором. 15 июля 2012 года. АД 9:00. 130 на 80. 15:30. 140 на 80. 16 июля 2012 года. Шестое занятие. Время 8:00. АД 120 на 80. Пульс 57. Сон хороший, два раза за ночь вставала. 10:00. АД 130 на 80. Пульс 64. Стул был. Таблетки не пила. После занятий пришла домой. В 18:00 120 на 70, а раньше было 100 на 70. Болит позвоночник. Хорошо каталась на мече, просто от души. От шеи до поясницы, но шея особенно ей полезна, а то она все пряталась. Теперь получила сполна, от тебя ведь многое зависит. Очень хорошо болит. Гипертоник. Мозг должен питаться кровью в полном объеме, а иначе слабоумие. Вроде все верно. Правая коленка опять стонет. Потерпи, родная, скоро пройдет. Нам ужин надо готовить. Пальцы правой стопы, кроме боли, тоже как-то подозрительно себя ведут, что-то в них шевелится, сердится. Судороги в ногах давно прекратились, а на занятиях в тренажерном зале иногда бывают. Значит, сосудики стали лучше наполняться кровью. Болит передняя поверхность левого плеча. Горят огнем стопы ног, когда прилегла. Комментарий СБ. Что ж, РД вовремя занялась восстановлением сосудистой проходимости, иначе не избежать ей было бы диабетической стопы. Чистка капилляров идет полным ходом. Эмоциональный фактор. Шла пешком до метро. Ощущала легкость в грудном отделе позвоночника. Сердце работало спокойно, грудь легкая, а то дотронуться было больно. Теперь можно ее и помять. Даже не верится. Животик тоже мягонький, хороший, тоже гладкий. Поглаживаю его и хвалю. Пела песню «Когда я уходил в поход в далекие края, платком взмахнула у ворот любимая моя». Все слова вспомнила. Раз и пошла песня. Память улучшается. Мы, дети войны, эти песни для нас родные. 20:00. 120 на 70. ЧСС 66. Незначительная аритмия. Один сбой. Комментарий СБ. Без комментариев. 17 июля 2012 года. Седьмое занятие. Сон хороший. ЧСС 63. 10.00. Болят плечи. Левый тазобедренный сустав внизу. АД 120 на 80. Вот это да! Ура! Ура! Без лекарств! Чудо! Сергей Михайлович, молюсь за вас. В 13.00 боль прошла, справа в шее только осталось. 18 июля 2012 года. Ночью встаю один раз. В это сложно поверить, но это оказалось так просто. Занимайся, дыши правильно, эмоциональный фон приходит в норму, нервная система тоже, процессы возбуждения, торможения работают слаженно. И зачем мы столько лекарств принимаем? Кардиолог, мне скажи. Комментарий СБ. Главное мое условие для занимающихся в группе – терпение, труд и выполнение всех рекомендаций. Результат, как видно из дневниковых записей, не замедлил сказаться. 21 июля 2012 года. ЧСС 72, АД 130 на 80 в 11.00. 22 июля 2012 года. С утра АД 110 на 70, ЧСС 64. Поработала с глазами. Сделала упражнение на растяжку. Настроение хорошее, боевое. Готовлюсь к занятию 23 июля. Чтобы я при себе всегда имела лекарства? Это мне 90-100 лет, что ли? Нормальный зрелый возраст. А эмоциональное давление можно и так снять. 10-15 минут, и все придет в норму. Комментарий СБ. Обычно я даю домашнее задание, например, упражнение на растяжку мышц, так как считаю необходимым выполнять гимнастику ежедневно. 23 июля 2012 года. Восьмое занятие. После занятия. Через один час. АД 110 на 70. ЧСС 64. Чувствовала поясницу. Не боль. Прямо по горизонтальной линии ближе к копчику. Живот в районе пупка очень был оживлен. Можно сказать, радовался. Отмечал какой-то праздник. Такое было ощущение. Ночью горели ноги от колен и ниже, особенно ступни и пальчики. В области плечевого пояса справа болит шея и... Впервые ощутила изменение в области головы. В левом полушарии что-то забурлило, задвигалось. Там я ощущала уже давно, лет 10, шум в положении покоя. Ямка тоже откликнулась. Было какое-то движение. Я не могу сказать «боль», как таковой боли в прямом смысле я не чувствую, но движение, шевеление, бурление в организме происходят. Это для меня что-то новенькое. Плечевой пояс тоже хорошо чувствую, ну а уж на грудь просто не нарадуюсь. Жалко, что 77. Мягкая, гладкая, совсем безболезненная, а раньше дотронуться было больно. На физическом плане, пожалуй, все. Комментарий СБ. Напоминаю, что мышцы восстанавливаются в любом возрасте, если создать им необходимые условия. Силовые упражнения – главное условие их восстановления. Эмоциональный фактор. Вышла из центра, и сразу в голове зазвучал «Марш славянки». Так через все сокольники мы с ним и шагали. Подъем, победа, радость, как во время. Пришла домой, стала готовить ужин. Слабости, как вчера, не было, надеюсь, и не будет. Нет, уверена. Я так рада, что нашла своего учителя. Его книги лучше любых романов для меня. Написано просто и талантливо, спасибо вам. На правой ноге плоскостопие. Хирург давно поставил диагноз. Я еще работала где-то 53 года. Носите стельки, и на этом все закончилось. Ведь иногда надо больного и напугать, вселить в него страх, чем это грозит. А страх свое дело сделает. У него также две формы, положительная и отрицательная. Появится желание не доводить дело до протезирования, ведь нога-то совсем кривая делается. Это к чему? Дотронуться до кости было больно. Щиколотки тоже были болезненны, а сейчас хорошо. Поглаживаю их, нахваливаю, восхищаюсь ими. Какие молодцы! Область левого глаза тоже реагировала. Что-то задвигалось. Комментарий СБ. Про так называемые врачебные страшилки я пишу часто. 25 июля 2012 года. 8.30. АД 120/80. ЧСС 64. Физический план. Чувствовала очень хорошо плечевой отдел, позвоночник и шейный отдел, грудной отдел. Горели ступни ног и пальцы. Я решила, что это слово, которое было написано, означает пальцы. Голова тоже отметилась так же, что ей мало места, и она как бы расширяется в стороны. Кто-то там наводит порядок, не спрашивая меня. Эмоциональный план. Эмоции приходят в нормы, песни пою, но в небеса уже лететь не хочется. Хочется твердо стоять на земле. Работы много, еще не совсем себя поняла, есть белые пятна. Эмоции только положительные, отрицательные меня обходят стороной. Комментарий СБ. Иван Петрович Павлов говорил, что человек самовосстанавливающаяся, саморегулирующаяся и даже самосовершенствующаяся машина. Так что есть еще много возможностей самопознания через преодоление болезни. 13 августа 2012 года, 9-е занятие. Занятие после 12 дней перерыва. 72, 132, 84. Данные отличные. Занятие прошло легко. После занятия парилка. Впервые почувствовала всю прелесть, потому что была сильно уверена, что сердечко не подведет. Было уютно и спокойно. Прислушивалась к своему телу, страх исчез, как будто я лет 20 этим занималась. Холодная ванная вызывает только удовольствие. После выхода из центра села в маршрутку, время было уже часов 17-18, пора готовить ужин. Песня зазвучала, когда усталая подлодка из глубины идет домой. В маршрутке сижу и думаю, я сегодня занималась или нет? Никакой усталости, надо увеличить нагрузку. Легкость. А в метро, при переходе с Лубянки на Кузнецкий мост, вдруг ощутила такую мощь, силу, как будто я все это наблюдаю с большой высоты. Обычно такая мощь у меня появляется в минуты опасности, как будто внутри атомная бомба. Попробуй, тронь, преодолею все преграды. Но это естественно. А тут как-то не по правилам. Нужно будет еще раз проверить. Никакой боли нигде не ощущала. Комментарий СБ. Спасибо, РД, за возможность познакомиться с ощущениями выздоравливающего организма.